В середине акта между двумя шахтерами вспыхивает драка. Но из-за нехватки воздуха они могут только обхватить друг друга в медленном танце, как пьяные любовники. Отчаяние заполняет пространство, словно газ. Даже те, кто наверху, становятся его жертвой, жадно ловя воздух, будто им тоже нечем дышать. Но когда все усилия уже кажутся тщетными, один из запертых в штольне, Георгий, ветеран шахты, поднимается, собирает последние силы и снова начинает долбить скалу. А наверху молодая женщина, возможно, обезумев от горя, поднимает брошенную кирку и неумело вонзает ее в землю. Огни рампы меркнут, и зрители остаются в темноте, наполненной размеренным стуком металла о камень, который, как подчеркивается в тексте, должен быть звуком торжествующим, но в то же время насмешливым. Для Алика сила пьесы стала очевидной. Стоило ему раз бегло прочитать рукопись сразу после того, как курьер на мотоцикле, чье появление произвело глубокое впечатление на мистера Бекву, в начале апреля доставил ее к нему в квартиру. На следующий день он привез ее в Бруклинс, куда Алиса, формально еще в состоянии ремиссии, пригласила его подышать свежим воздухом и там прочитал во второй и в третий раз, сидя в саду под пологом из яблоневого цвета. Штольц была права. В пьесе совсем не было уныний и скептицизма предыдущих работ Лазера, в основном благодаря одному из персонажей, Георгию, который в молодости мог бы послужить моделью для статуи советского рабочего ударника и взирать на самого себя, отлитого в монументальной бронзе посреди городского парка, а 40 лет спустя, растеряв все иллюзии и освободившись от догмы, стал просто порядочным человеком с первозданным мужеством и первозданной моралью, качество, которое так превозносил Камю. Раз наверху в него верила та молодая женщина, кто осмелится сказать, что их спасение невозможно? Конечно, поверить в это было трудно, очень трудно, но ничто в тексте не возбраняло в это верить. В разгар весеннего цветения сад в Бруклинзе был неукротим, беспорядочен, почти буен, земля гудела, как разогретый мотор. Алиса отказалась от последних ограничений своей мудреной диеты, и они съездили в магазин деликатесов в Ковертоне и купили ее любимые лакомства — пармскую ветчину, яблочный штрудель, мороженое венетто, печенье с коньячной пропиткой, то, что она ела в золотые годы, когда и речи не было о биопсиях и прочих анализах. Работая, Алик чувствовал, что мать посматривает на него поверх книги, которую она читала, и ему было приятно ощущать на себе ее взгляд, его теплоту и тяжесть. И пусть в нем всегда была доля критики, он был уверен, что с таким чувством на него никто никогда не смотрел и не посмотрит. Три дня. Три теплых апрельских дня. Теперь, уйдя в прошлое, они казались ему целой весной. И больше всего его поражало то, что он тогда совсем не сознавал своего счастья, что оно не оставило на нем никакой отметины, даже самой крохотной. Он никак не мог подобрать антоним к слову «шрам». На следующей неделе она позвонила ему домой рано утром, он был еще в постели. Ее голос звучал сбивчиво, подавленно и даже раздраженно, и он ехал к ней полный дурных предчувствий. Даже погода испортилась. И за анализами в больницу они ехали сквозь пелену мороси по дороге, блестящей, как растаявшее серебро. Он ждал ее на больничной стоянке, слушая радио и разглядывая местный пейзаж из сборных домиков, запыленных деревьев и похожих на казармы зданий, откуда суетливо выбегали люди, натянув на головы пальто и куртки или сражаясь с зонтиками, которые упрямо отказывались поворачиваться против ветра. Ей сделали сканирование и анализы крови, а потом пришлось 10 дней ждать результатов. Даже за такое короткое время перемена в Алисе стала очевидной, измеримой. Платье цвета морской волны, которое она надела на прием к Брандо, выглядело на 2 размера больше. А макияж, наложенный гуще обычного, казался неумелой попыткой скрыть происшедшие с ее лицом изменения.